Глава 18. «Ты кто такой, некрасивый?» Док, опешив, застыл на пороге комнаты. Фильм «Теория запоя» был культовым в зоне, и док смотрел его неоднократно. Но хозяин однокомнатной квартиры на окраине Москвы не просто слепо подражал экранным стандартам, он копировал их с эталонной точностью. Длинный до нельзя обшарпанный стол занимал треть комнаты. На столешнице полный натюрморт эпохи позднего пролеткульта. Тарелки с остатками разнообразной, но непритязательной пищи. Квашеная капуста, соленые огурцы, картошка в мундире. Сиротел на блюдечке бледный опенок. Раскуроченные консервные банки благоухали неповторимым микс-ароматом кильки в томатном соусе, шпротов и прочих анчоусов. Разбросанные по всему столу в живописном порядке кучки табачной золы, дед курил сигары или трубку, придавали общему амбре привкус портового кабака. Но доминировал в комнате могучий, неистребимый русский дух, воспетый в былинах и сказах. Дух этот пока мирно покоился в разнокалиберных разноцветных бутылках, но уже выходил на старт, готовый каждую секунду мощным спуртом вырваться вперед. Странно только, что по необъяснимой прихоти хозяина исконно русский дух исходил из стеклотары, содержащей изысканные напитки далеких заморских стран. Шотландские и ирландские виски, ямайский ром, английский бренди, французский коньяк, порто, мадера, кьянти. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Фразой классика резюмировал док. Однако дед, похоже, материальной нужды не испытывает. Ха, забавная мысль. Какие деликатесы не жри, все переварится в «г». А что не пей, перегар одинаковый. Сам хозяин холостяцкого приюта в засаленном до нельзя бухарском халате покоился в гамаке, подвешенном в углу комнаты и признаков жизни не подавал. Док, впрочем, уже знал, как привести ее в чувство, и строго следовал канонам пресловутого киношедевра времен дикого русского капитализма. Подходящий бокал нужной вместимости, правда, под руку не подвернулся, и он воспользовался пол-литровой банкой из-под огурцов. Наскоро сполоснув ее ржавой водой из зеленого медного крана, он до краев наполнил емкость рубиновым бордо, затем присел на корточки перед гамаком и сунул благоухающую влагу прямо к мясистому угреватому носу деда. И нос зажил своей своеобразной и независимой от хозяина жизнью. Вначале он едва уловимо шевельнулся, затем запорусил обеими ноздрями и вдруг хищно втянул в себя хмельной и грешный запах. Вслед за носом пришли движения сухие тонкие губы. Они разлепились с характерным причмоком и жадно потянулись к краю банки. Док бережно поддержал голову деда за затылок и с опытностью сиделки влил в страждущую глотку содержимое. Дед вздохнул глубоко и благодарно и, наконец-то, размежил усталые отекшие веки с короткими белесыми ресницами. «Знаю, знаю», — ласково кивнул док, — «я некрасивый». «О, Серега!» Ветеран поморгал, согнав одинокую слезинку, запустил работу серого мозгового вещества в полную мощность, и не только док, но и все остальные, кто хорошо знал деда по работе, всегда поражались этой трансформации. Трухлявая развалина, глубокий старик, конченый алкоголик, в мгновение ока превратился в мудрого старца, лукавого царедворца, с всевидящим трезвым взглядом и на вещи, и на глубинную их суть. «Так, по сведениям, которыми я располагаю, ты сгинул в... назовем это территорией Икс. Ты, бордюшки-то, еще плесни граммов 200. Значит, не сгинул, возник из небытия. Зачем ты нашел никчемного старикашку, а меня ведь не так просто найти? Думаю, не из сентиментальных соображений. Соображений, скорее всего, чисто меркантильного характера. Попробуй угадать. Нет, нет, нет, даже не думай». Дед вылокал в один присест содержимое банки и потянулся за трубкой, валявшейся на полу под гамаком. «Только руку протяни». «Правильно, дед угадал, как всегда», — поджав губы, подтвердил док. «Но меркантильные соображения, конечно, в первую очередь. А вот он замялся, облекая мысль в словесную форму. Максим Трофимович, ты ведь по природе своей и по сути конченый авантюрист, вечный искатель приключений на свою же. Такие, как ты, не умирают в теплой постели или в гамаке». Дед уселся, потянул откуда-то из недр бухарского халата очки тонкой золотой оправе, водрузил их на нос и строго посмотрел на дока. «Положим, ты прав, но ваше инфернальное дерьмо я не полезу. Хотя бы потому, что не владею спецификой вопроса, обстановкой не владею, а значит, не могу ее контролировать. И согласись, странно и противоестественно 70-летнему старикану начинать с нуля, учиться чему бы то ни было у сопливых юнцов вроде тебя, пытаться ради призрачной цели пережить ощущение молодости, сбросить адреналин, которого у меня уже и нет. Высохли гребаные надпочечники. А? Я не прав? Да нет же, дед. Док досадливо сморщился. Обижаешь. Он достал из кармана сигареты, щелкнул зажигалкой Ронсон, затянулся обстоятельно. Дед молчал, только сверлил Дока немигающим взглядом, от которого у Дока ни с того ни с сего вдруг пробежали холодные мурашки по спине, словно он заглянул в глаза самой смерти. Впрочем, все, кто заглядывал в глаза Максима Трофимовича Денисова, находили там бездонную глубину и леденящий ужас космоса. Космос беспредельный, непредсказуемый и необъяснимый всегда руководил поступками деда и безраздельно распоряжался его судьбой. Судьбой, которая вмещалась в два десятка сухих и беспристрастных строк биографии. Рязанское высшее воздушно-десантное училище с отличием. Киевский институт военных переводчиков с отличием. 23 года работы в Африке в качестве военного специалиста, консультанта, советника, атташе. 6 высших правительственных наград. Звание полковника танковых войск. Светило же звание генерал-майора. Хоп, и подножка судьбы. Какой черт дернул деда реального советского агента 006 и специалиста по военным переворотам провернуть очередную блестящую операцию не в ту сторону? Да, намечалось, назревало, планировалось, но определиться с выбором высшее руководство Советского Союза никак не могло. То ли поддержать Навумбу из племени Ови-Бумбе, то ли Суариша из племени Банту. А тут сложилась революционная ситуация по всем канонам марксизма-ленинизма, и дед на свой страх и риск возвел на трон Суариша. Однако тот не оправдал ожиданий. Денисова, учитывая его прошлые заслуги, пощадили и не испарили через форсунки центрального отопления здания ГРУ «Аквариума». Звание оставили прежнее – полковник, должность инспектора генерального штаба. Синекура в чистом виде. На синекурной своей должности Денисов протирал штаны, вернее, потихоньку, наверное, спивался до Первой Чеченской войны. Когда чечены чувствительно дали под зад непобедимой российской армии, про непревзойденного спеца по партизанской войне и переворотам в странах третьего мира вспомнили. Деда вытащили из штабного небытия и бросили в гущу событий. Денисов отнесся к очередной пертурбации в своей судьбе с философским стоическим безразличием конченного алкоголика. Но дело свое знал хорошо, а потому за несколько лет его функционирования в Чечне потери личного состава спецназа ГРУ сократились почти втрое. Док сделал еще 2-3 нервные затяжки, собрал воедино мысли и фразы. «Нет, дед, вовсе не то. Я хочу вернуть тебя в твою молодость, в лучшие годы твоей жизни». «Интересно», – Денис в свою очередь пыхнул трубкой. «Ты никак возомнил себя Господом Богом?» Док вновь досадливо сморщился. «Опять обижаешь. Никем я себя не возомнил. Просто хочу предложить тебе работу в Африке». Он подался вперед и заговорил горячо и сбивчиво. «Вот послушай, неужели тебе ни один хрен, где ты будешь валяться в гамаке и давиться вискарем? Здесь, в странной хибаре, на выселках, или там, под кондиционером. Но здесь ты просто жрешь водяру, полируясь винищем до изумления. А там, да что я? Неужели тебе не хочется напоследок пожить полной жизнью? Пожить там, где положил здоровье, нервы, где зарыл свой талант? Неужели тебе не хочется хоть на год дернуть туда, в свою молодость?» Дед крякнул, нащупал босыми ступнями замшелые неповторимо ароматные тапочки и зашлепал в туалет. Вначале пустил вялую струю в унитаз, потом еще долго сопел, сморкался и кряхтел. Вернулся, наконец, в комнату, уселся в торце стола, потянул к себе бутылку крепкого ямайского рома, заполненную на треть, вылокал содержимое прямо из горлышка, неторопливо и обстоятельно утер губы рукавом халата. «Ты, пацан, не темни. Агитировать меня за советскую власть не нужно. Ну, положим, хотелось бы еще разок. Да, люблю я Африку. Люблю и ненавижу одновременно. Только валяться в гамаке и жрать водяру мне гораздо приятнее и спокойнее здесь, в России, которую я люблю и ненавижу. А повоевать еще можно. А чего же не повоевать? Только в темную я не играю и понтов не одобряю, ты знаешь. А потому или ты выкладываешь мне все как на духу, а я буду думать. Или хлопнули еще по рюмашке и разбежались». Док вздохнул глубоко и натужно, потянул граненый стакан, дунул в донышко, на дне которого застыла неопределенная коричневая гуща, наполнил его по самый край шотландским виски и в два мощных движения кадыка опорожнил, проглотил смачную слюну и выложил все как на духу. Дед слушал внимательно, перебивая рассказ лишь короткими очередными возлияниями и пышными трубочными залпами. Взволновала ли его долгая и обстоятельная исповедь дока? Тронула ли его душу? Поманила ли снова в дальние страны к новым приключениям? Док не подметил в холодных беспристрастных глазах деда ни малейшего намека на какое бы то ни было чувство. С таким же успехом можно было прочитать что-либо в пустых глазницах мраморной статуи. «Ну, вот так, я все сказал», – закончил док повествование. «И кроме тебя, Максим Трофимович, этого не знает никто». В крохотном коридорчике гулко хлопнула дверь, кто-то неуверенно прошаркал, и в комнату всунулась небритая рожа дворового завсегдатая неопределенного возраста. «Трофимович, похмелиться есть? Хрен вам! Привыкли, уроды!» – рявкнул друг Денисов. «Вали отсюда!» «Ну чего ты, Трофимович?» – обиженно шмыгнул носом завсегдатый. «Боксы же горят!» Дед сгреб со стола непочатую бутылку португальского портвейна и швырнул ее в нарушитель спокойствия. Тот поймал ее с ловкостью профессионального баскетболиста и благодарно осклабился во всю шерсть щербатого рта. «Спасибо, Трофимович, ты человек!» «А ты пьяная обезьяна!» – гаркнул Денисов. «Давай, вали, вали!» Дверь за благодарным посетителем захлопнулась, и дед снова вперил в дока испытующий взгляд. Пробуравил им сталкера до самого мозжечка, вздохнул. «Ладно, эта твоя тварь жрет много?» «Химера не тварь», — почему-то обиделся док. «Чудо — разумное существо. Да хрен с ним, разумное или неразумное. Жрет, я спрашиваю, много? Я точно знаю, что выдержит неделю без пищи и воды». «Так, а воняет сильно?» Док пожал плечами, протянул неуверенно. «По-моему, вообще не воняет. Она очень чистоплотное существо. Это хорошо». Дед удовлетворенно кивнул. «Значится так». Он поднялся и начал вымерять комнату четким уверенным шагом из одного угла в другой. «Чартер заказывай завтра на утро. Ящик с химерой пусть в аэропорту маркирует как особо ценный груз. Говоришь, может становиться невидимой? Это хорошо. И хорошо, что она не смердит. Дальше. Сейчас езжай на Тверскую. Лучше запиши, не дай бог, что забудешь». Денисов на ходу зацепил дверку антресоли, и прямо на голову ему шлепнулся толстый потерханный блокнот. Он хмыкнул удовлетворительно, все, значит, на своем положенном месте, выдрал из блокнота чистый лист и вынул из кармана халата короткий огрызок карандаша. Выложил убогие письменные принадлежности на столешницу, ткнул в них пальцем. «Пиши. Пункт первый. Магазин «Ирландский паб». Там возьмешь ящик скотча. Самого лучшего продавец подскажет. Пункт второй. Там же на Тверской табачная лавка «Гавана Куба». Здесь купишь ящик сигар мастера Хуга Домингеса. Пиши. Домингес. Третий пункт. Почти рядом с сигарной лавкой по ходу движения музей оружия. И при нем антикварный оружейный магазин «Диана». Подберешь там морской советский кортик. В «Диане» хороший выбор. Хорошо бы образца 50-х годов для высшего комсостава и желательно именной. Пункт четвертый особо деликатный. На Старом Арбате есть ювелирный магазин, называется «Серебро мира». Там выберешь серебряные серьги в африканском вкусе. Ну, продавец подскажет. Главное, чтобы они были здоровущие, тяжеленные. Так, ты рассказывал об этих, как их, артефактах. Один, нет, лучше два конденсатора достать можешь? И пару этих лампочек, что висят в воздухе. Не вопрос, достану. Док с готовностью закивал. Хорошо. За мной заедешь ровно в 8:00. Если буду спать, не будить, не канталать. Выносить как есть. Грузчиков возьми на всякий случай. Только чемодан со шмотками не забудь. И главное, говоришь, химера может обучить тебя местным наречиям? Да, подтвердил док. Во всяком случае, контролер меня за один сеанс обучил португальскому и английскому. Только ей, химере, нужно, как бы сказать, ну пообщаться, что ли, с местным жителем. «Интересно, посмотрим», – доверчиво хмыкнул дед. «Так вот, научит или не научит – дело второе. Главное, чтобы ты без моей команды даже рта не раскрывал, понял? И уж упаси тебя, Господи, что-либо без моей команды сделать. Все ясно?» «Так точно, товарищ полковник», – четко отрезал док. «Свободен, боец!» Дед одним духом вылокал содержимое еще одной бутылки. Доку показалось, что то была текила. Завалился в свой гамак, даже не сбросив тапочек, и моментально отключился. Глава 19. Док энергично спустился по сходням трапа, выброшенного из брюха транспортного Ан, и зажмурился, торопливо потянул из нагрудного кармана темные очки. Африканское солнце в разгар летнего сезона резануло по глазам нестерпимо. Но это полбеды, а вот воздух, которого он торопливо набрал полную грудь, тотчас забил бронхи тягучей смесью, влажной и горячей, насыщенной местными запахами. Ток вспотел мгновенно, но капли пота, оросившие чело от ступней до лба, не принесли желанной прохлады. Наоборот, они тотчас покрыли тело липкой тягучей пленкой, отчего док почувствовал себя словно в полиэтиленовом пакете. И это при 40-градусной жаре. «Иди, твою мать!» – тихо выругался он. «Добро пожаловать в ад, сынок!» – ласково промурлыкал бархатный баритон за спиной. «Да пошел ты!» – машинально огрызнулся док и осекся на полуслове, стремительно развернулся и широко разъявил рот от изумления. «Дед!» «Конечно! Это был он!» Максим Трофимович Денисов, но какой? Блестящий красавец-гусар с сигарой в крепких зубах. Дед визуально словно бы сбросил лет эдак с 20 с могучих плеч. Самое удивительное, что выносить его из квартиры пришлось таки при помощи грузчиков. Как док не пытался привести деда в чувство при помощи проверенных средств, ничего не получилось. Перед долгим перелетом ветеран разведки, правда, облачился в новенькую камуфлу и запаковал свой шикарный чемодан крокодиловой кожи, но на этом, похоже, исчерпал запас жизненных сил. Всю дорогу дед только шумно пускал газы, да сопел красным носом. Даже не дозаправился в полете. Док предусмотрительно приготовил на такой случай пару бутылок красненького. И вот поди ж ты, невероятная пертурбация во всей своей загадочной красоте. Док невольно подтянулся и едва не отдал честь, но вовремя опомнился и вытолкнул, наконец, из легких клубок африканского смога. «Этот ж полковник вообще-то в аду парился целых 15 лет». «Мой ад на твой не похож», – безапелляционно отрезал дед и широко взмахнул рукой, приглашая дока полюбоваться его адом. Любоваться, собственно, было нечем. Длинные ряды ангаров и складов из гофрированных листов испокон века некрашенного совдепского железа раскалились так, что казалось, вот-вот стекут на землю струйками расплавленной магмы. Растрескавшиеся плиты взлетной полосы источали тот же жар пустынного Самума. Понурые пыльные пальмы по краям взлетного поля чахли в душном мареве. Марево это ленивыми волнами перекатывалось через строения, деревья, исчезало где-то далеко-далеко в белесом выжженном небе. И вдруг из марева вывернуло нечто неопределенное на четырех колесах и лихо подкатило к разверстому зеву самолета. Если быть более точным, то этому странному транспортному средству подходило определение «автобус-кабриолет». Ни крыши, ни стоек, только длинный кузов с низким бортиком, помятый и убитый до сиденья водителя, перед которым торчал большой черный руль. Где помещается двигатель автотелеги, док так и не понял. И уж, конечно, марку производителя аэродромной техники не определил бы и сам черт. А чертей было целых пятеро. Они шумной ватагой вывалили из колымаги и заскакали вокруг жертв, что так уместно свалились с неба. Вернее, с борта заслуженного и видавшего вида российского авиалайнера. Одинаково густо черные, все сплошь в кудряшках жестких волос, с глазами на выкате, в цветастых лохмотьях, говорливые и суетливые, они закружились в стремительном хороводе. Дед беспристрастно и невозмутимо наблюдал шабаш секунд 10, затем великолепным боковым залепил ближайшему черту в ухо, отчего тот отлетел метров на 5. Другого сцапал за шиворот широкой пятерней, дернул на себя, тюкнул носом об колено и снова вернул на дистанцию вытянутой руки. Порту, на котором после этих манипуляций Денисов начал изъясняться, в общем и целом был понятен доку, обученному контролёрам, но все же суть некоторых фраз и оборотов он не уяснил. Дед, в совершенстве владевший кокни, изысканным сленгом африканских португалоговорящих кварталов, на нем же и выражался. В общем, на литературный русский язык речь Денисова можно было перевести так. «Если вы, мерзкие мартышки, не закроете свои поганые рты, не заткну их, вам вот этим кулаком». При этом дед продемонстрировал свой увесистый кулачище и продолжал спокойно, но внушительно. «Теперь, дети пьяные и вонючие гиены, слушайте внимательно. Вещи выносите, грузите аккуратно, особенно ящик и большой чемодан. Если кто-нибудь зацепит и поцарапает багаж, порву черную задницу на манер английского креста. Все понятно?» «Си-си, сеньор!» – согласно и дружно закивали в ответ мгновенно притихшие и присмиревшие черти. «Си-си у бабы!» «А у меня Х на ваши хитрые Ж», – буркнул дед и, кряхтя, полез в кузов чертовой колесницы. Док, несколько заинтригованный поведенческой манерой и дипломатическими методами наставника на чужой земле, послушно влез за ним и разместился на узкой скамье. Денисов важно пыхнул сигарой и потянул из нагрудного кармана купюру в $10 и помахал ее в воздухе. «Си, сеньор, си!» – хором взвыли аборигены. «Амбассадор!» – рявкнул дед и снисходительно пояснил доку. «Амбассадор – единственный в столице отель для интуристов. До пятизвездочной выдержки, правда, не дотягивает, но 4 звезды выдерживает точно. А 10 баксов здесь очень большие деньги. Но переговоры следует начинать только после того, как дал в морду. Иного языка они не понимают». Дьяволята, между тем, с завидным проворством загрузили в кузов вещи, особо трепетно относясь к транспортировке ящика с химерой и чемодана крокодиловой кожи, как и было доходчиво рекомендовано сеньором. «А мы на этом и поедем?» – робко уточнил док. «Может, такси возьмем?» «Ха, такси!» – глотнул Денисов. «Ты еще увидишь эти такси. И потом стану я еще тратиться на такси. На этом Рыдване уроды за 10 баксов отвезут нас хоть на край света». «А какого они племени?» «Мбумбе». «Точно? Как пить дать?» «Как узнал?» «По наколке на груди, по амулету на запястье, по деревяшке в ухе. Каждое племя имеет свой тотем. Много есть и других признаков. Сам научишься со временем разбираться». «Большое племя. Основное на побережье в столице. Другое, не менее многочисленное, племя Овимбумбе, говорит на том же языке. Да, и в принципе один народ. Президент, точнее король, тот из банту, но банту, можно сказать, правящий клан, элита. Док слегка наклонился к ящику, хотя в этом не было необходимости, и мысленно окликнул химеру. Чудо! Ответ последовал с некоторой задержкой, и, как показалось доку, прозвучало несколько смущенно. «Я здесь. Ты что там, уснула, что ли?» «Да», — честно созналась химера. «Жарко, знаешь ли, вот и разморила. Ну-ка быстренько сканируй башки этих уродов. Я должен знать язык племени Мбумби в совершенстве». «Только водителя не трогай, а то отрубится и в баобаб вмажется». «Уже делаю, господин». Док еще не видел процесса потрошения мозгов в исполнении химеры, а потому наблюдал с неприкрытым интересом. Вот словно бы прошелестел легкий ветерок и приласкал волосы на голове. Даже док ощутил его дуновение. Негры вздрогнули одновременно и недоуменно повели головами по сторонам. Затем глаза их словно подернула мутная поволока, по телам пробежала мелкая судорожная волна, и они обмякли, сползли со скамьи на днище кузова, застыв там в самых нелепых безвольных позах. Один из аборигенов даже обмочился самым постыдным образом. Денисов, наблюдавший сцену с не меньшим любопытством, изумленно разинул рот и выдохнул сигарным дымом. «Готовы, зомби хреновы! Чисто сработано!» Док, с нахлынувшим вдруг чувством незаконной гордости, важно надул щеки. «Она, чудо, еще и не такие чудеса вытворяет. Сам увидишь. Эй, чудо, ты там долго?» «Не мешай», — прошипела химера. «Еще 1/2 часа. Вот и прекрасно, а мы пока полюбуемся местными достопримечательностями». Любоваться, как оказалось, было нечем. Удивляться, поражаться, изумляться — это да, но только не любоваться и уж, конечно, не восхищаться. Самое невероятное, что зона во всей своей ужасающей красоте внешне выглядела куда привлекательнее и аппетитнее. «Да, прав, дед», – констатировал док уже после 15-минутного знакомства с красотами туземного ландшафта. «Добро пожаловать в ад. Эдемом тут и не пахнет». Именно это выражение наиболее точно и емко передавало суть явления. Да и запахом этот смрад, что безраздельно царил в городе, назвать было трудно. Смрад насквозь пропитал все. Каждый чахлый кустик и деревце, каждую хижину, каждый лоскут одежды аборигенов, каждый кубический миллиметр пространства, некогда именовавшийся воздухом. Мерзкая смесь, густо настоянная на человеческом дерьме и моче, гнилых отбросах и помоях, а еще на рыбной тухлятине и горелом мясе. Вся гнусь выбрасывалась или выливалась прямо на узкие улочки между убогими глинобитными лачугами. И название «грязь» для того месива, что чавкало под колесами их телеги и под босыми ступнями аборигенов, явно было лестным. Говно – вот более точное определение. И в этом говне на каждом шагу копошились разновозрастные дети. Вернее, скелетики, обтянутые сухой черной кожей. Над скелетиками серыми столбами велись жирные африканские мухи, безжалостно жаля и высасывая остатки жидкой розовой крови. «Бюреры, по сравнению с этими, изнежные чистоплюи», – грустно отметил док. «Жаль, что я не захватил свой шлем». Дед словно прочитал его мысли и назидательно заворчал под нос. «Мне нужно выпускать из зубов крепкую сигару или трубку с ядреным табаком. Немного помогает». «Ничего, сейчас доберемся до сити-центра. Там малость почище, хотя понятие канализации здесь, в Африке, вовсе не существует. как, впрочем, и в Индии, но в Бомбее, по крайней мере, стоки закрывают бетонными плитами. Ностальгия. Центральная часть африканской столицы напомнила Доку районный центр Чеченской республики. Очень отдаленно где-то там, на грани неуловимых, полузабытых воспоминаний. Но почему? Док встряхнул головой. Дед, у тебя выпить есть? Убежаешь, внучек. Денисов полез за пазуху и достал пол-литровую плоскую флягу. Одобрительно крякнул. Правильно, ты хлебни и подумай. Да, это, Серега, водка. Ты, как врач, должен знать, одна капля пота охлаждает 7 литров крови. А водка вызывает усиленное потоотделение. Ни виски, ни коньяк, ни ром и ни нахрен. Короче, здесь в жару нужно жрать водку, но умеренно. Сотку принял, вспотел и ходи охлаждайся. Через час еще сотку. Дед, перебил док, это в сутки получается 2,5 литра. Денисов задачно поскреб затылок, просчитал что-то в уме, протянул. Ну да, где-то так. Но ориентируйся по самочувствию. Да, можно мешать с соком. Даже рекомендую. Африканская, блин, отвертка. На, хлебни, расслабься и помозгуй. Привыкай, ядрёна вошь. Док хлебнул, щедро, как привык. О, вековая мудрость аксакалов. Спотел мгновенно. Бодрый русский пот продолбил липкую африканскую пленку и оросил чело приятной прохладой. Док вздохнул облегченно и погрузился в бездну психоанализа. Любил, в конце концов, покопаться в собственной душе. Что это навеяло? Да, лучшие годы жизни, молодость. Багровый прохладный закат в горах, послушная гитара, пронзительные черные глаза и республика Ичкерия. Республика, королевство, Сигунат, Хурам, Эмират, хрен знает что, и Господь не разберет. Суть одна. Наворотил доморощенный, но пожизненный царь, князь, президент, батька, хан, кормчий, сигун, магараджа, хоромы на свой вкус и усмотрение полюбовался и кому мавзолей, кому 7 аршин земли, ритуальный костер, мраморная гробница. Да, вот строение. Причем здесь Чечня? А, понял. Дома здесь в центре точь-точь как там, в Ичкерии. Понятно, один проект советских времен, типовой проект, только воняет сильно. Воняет не литературное слово. Пахнет. Смердит. Вот так правильно. Опа. Многоэтажки. Просто охереть. Центр Припяти. Здравствуйте, родимая. Ну, хомяк, хомяк. Швырни гайку в окно. Гоблин выскочит. Стоп. Черные глаза. Аромат женщины. Ирка, зараза любимая. Психоанализ органично вылился в зрительный образ. Пухленькие щечки с ямочкой. Серо-голубые глаза на выкате. Убранные в пучок на затылке золотистые волосы, грудь, шея, точеные ножки на высоком каблучке. Стоп! Дед укоризненно ткнул пальцем доку прямо в лоб. О бабах думать не нужно. Их нужно иметь потом, но не в рабочее время. Понял? Док стряхнул головой и огляделся. Похоже, они уже подъезжали к пресловутому амбассадору. «Эй, господин, я закончила!» – поступило послание от чуда. Тотчас зашевелились и парализованные негры. Шалило, вращая белками глаз, расселись по своим местам. Бедняги так и не поняли, что, собственно, произошло. Да и док не понял, почему сам, пусть на мгновение, провалился в транс, а когда дошло, выругался вслух искренне и горячо. «Чудо, мать твою, химеру! Совсем офигела! Нахрен полезла в мою башку!» «Извини», — смущенно призналась химера и вызверилась в обратку. «Я тебе не Господь Бог, чтобы бить по башке строго избирательно. Ну, зацепила пси-волной. Не полиняешь». Док мысленно показал химере средний палец и повернулся к Денису. «Дед, а вправду точно дежавю. Все это уже видел». Он не кривил душой нисколько. «И в Чечне, и в зоне, и здесь. Даже планировка одинаковая. Хочешь, угадаю, где что?» «Ну?» «Вон то двухэтажное здание, типа местечкового райкома, президентский дворец. Там он ткнул в трехэтажку. Почта, телеграф, телефон на первом этаже». Выше – журналисты, пресс-службы. Вон там, в 9-этажке, супермаркеты, квартиры местной элиты. Это местная ментовка. Где-то на площади должен быть памятник кому-то. Точно. Был памятник и не кому-то, а Владимиру Ильичу Ленину. Всего в 3 человеческих роста за то, как показалось доку из чистого золота. Не, не чисто золотой. Дед мерзает, словно читал его мысли не хуже химеры. Там золото всего 5 сантиметров наружного слоя. 70 миллионов долларов уроды угрохали, чтобы угодить благодетелям. В полицейское управление дед зашел, едва не выбив ногой дверь в приемную начальника. Толстый негритос-адъютант попытался было прекратить ему путь, но отлетел 3 метра от мощного толчка в грудь. Денисов ввалился в кабинет и гаркнул с порога. «Ты еще жива, старая обезьяна?» Старая обезьяна являла собой здоровенного, но изрядно сморщенного аборигена лет 60 в мундире времен 19 века с золотыми эполетами, голубой лентой через плечо, увешанного с головы до ног орденами и медалями. Леонид Ильич Брежнев наверняка завистливо ворочался в своем гробу, глядя на это благолепие. Разве что медаль Героя Советского Союза на груди ветерана красовалась только одна, зато орденов почетного легиона док насчитал целых 3. В ответ на приветствие начальник полиции испуганно вздрогнул, быстро водрузил на нос очки в тонкой золотой оправе, оскалил белоснежные зубы и радостно заорал в ответ на ломаном русской: «Здорово, пьяный сын бегемота!» «Заметь, зубы свои, натуральные», — скользь бросил Денисов, ногой отодвигая от стола кресло. «Качественно питается собака». Он развалился в кресле, ткнул пальцем в дока, рекомендовал внушительно и безапелляционно: «Мой друг, очень толстый человек и будет здесь иметь очень толстый бизнес». Затем без дальнейших предисловий достал из кармана пачку долларов в банковской упаковке и швырнул ее на стол. Главный блюститель республики без малейшего смущения сгробастал ее и сунул за обшлаг мундира. «Наливай», – распорядился дед на русском, и начальник полиции послушно полез в холодильник за бутылкой виски. Из главного полицейского управления они выбрались уже в глубоких сумерках. Начальник после 2 по-братски раздавленных на 3 бутылок виски остался лежать под столом, а Денисов, наоборот, выглядел необычно трезвым и оживленным. Он бодро втянул ноздрями душный вечерний воздух, который с наступлением вечера стал менее смрадным, и удовлетворенно кивнул. Через пару часов здесь начнется настоящая жизнь. Африка живет с полуночи до 8 утра, самый цимес, между 2 и 5 часами. Он махнул рукой, подзывая такси. Желтый «Опель Омега» эпохи позднего Ренессанса тотчас выкатился из темноты и гостеприимно распахнул двери. Дед плюхнулся на переднее сиденье и скомандовал: «Тикерунгвале!» Таксист неодобрительно покосился на него, но беспрекословно вырулил в нужном направлении. В окне машины снова поплыли отвратительные местные красоты, кое-как и кое-где тускло освещенные одинокими фонарями. Вскоре и эта скупая подсветка исчезла, и теперь их неясный путь лежал сквозь кромешную тьму, осиянную только светом фар. Таксист долго и медленно петлял в лабиринте улочек, ориентируясь только по одному ему известным приметам. «Чисто наш брат-сталкер», — даже восхитился док. «Раньше-то гайки не разбрасывает». Он наклонился к уху Денисова и осведомился шепотом: «А куда едем? И что такое Тикерунгвале?» Тикерунгвале – знаменитый местный притон. За всю эпохальную историю страны там побывало всего 2 белых человека. Я и мой ныне уже покойный напарник, майор Анаприенко. Отчаянный был хохол, царствие ему небесное. Тут выжил, а там на родине погиб нелепо. Мазался на шоссе в столб. 180 шел и пьянющий вдрызг. Сколько раз ему говорил: не садись пьяным за руль. Один хрен. Очень уж любил погонять. Правда, уходил от лобового, а тот, что пер навстречу, нарушал. Да. А тут почудили мы с ним от души». Такси в очередной раз круто вильнуло вправо, влево, и, о чудо, прямо по курсу засиял неоновыми огнями оазис местной культуры. Своими архитектурными формами приземистое длинное здание напоминало советскую свиноферму, украшенную яркой вывеской, светящимися щитами и разноцветными лампочками. Дед швырнул в таксиста скомканные 10-долларовые купюры, вякнул категорически «жди» и вывалил из машины. Док по привычке на всякий случай крутнул головой, разминая шейные позвонки, шлепнул машинально по штанине. Рукоять в акидзасе на голени, конечно, не нащупал. Вздохнул огорченно и заторопился вслед за Денисовым. Сказать, что их явление местному народу произвело фурор, значит ничего не сказать. Даже дым под потолком заведения, густо насыщенный запахом паленой бечевки, прекратил свое монотонное вращение и застыл серым облаком. Музыкальный аппарат выдал фразу из Бритни Спирс и захлебнулся на полуслове. Бармен за стойкой в нечаянном экстазе нажал кнопку «Стоп». Публика, вся без исключения, мгновенно впала в тот же транс на грани оргазма. Полсотни черных рож, черных тел всех оттенков, от темно-синего до светло-серого, напряглись, застыли, вытянулись в сладострастном ожидании невиданной доселе потехи. Официант выронил из рук стакан с мутным пойлом, и тот грохнул об пол, разбившись с характерным треском. Но и этот кощунственный в мертвой тишине звук не вывел завсегдатаев из оцепенения. «Но, уроды!» — с порога рявкнул дед на русском матерном. «Что, хайла разинули? Хэ, вам в черное же!» Он гордо прошагал к столику в углу зала, выдернул из-под худого сутулого аборигена стул, отчего тот чувствительно шлепнулся задницей на пол. Ткнул толстяка напротив кулаком в нос. Этот шумно завалился на спину вместе со стулом. Дед с достоинством обосновался на завоеванной территории, порезливо смахнул рукой со стола посуду и поманил официанта пальцем. Тот приблизился, уже опасливо, осторожно, словно нашкодивший собака, услужливо наклонился. Опасался не напрасно. Денисов, как понял док, больше для страстки, лениво, но ловко смазал его по уху и зашипел уже на местном диалекте. «Виски бурбон, две бутылки. Стаканы не нужны. Я после обезьян не облизываю. И ананас неси. Резать не надо. Замараешь своими грязными лапами. Еще апельсины. Бананы ненавижу. Все, вали. И по-быстрому. До носок». Дед выудил из кармана очередную сигару, откусил кончик, сплюнул на пол, радушным жестом пригласил дока за стол. Тот, наблюдая за дедом, с неприкрытым изумлением, осторожно, даже стеснительно, все еще не привык к манере Денисова, пристроился на краешек стула. «Да ты, Серега, не жмись!» — улыбнулся дед. «Говорю же тебе, они другого языка не понимают. А хочешь, предскажу дальнейший ход событий?» «Ну, хотелось бы. Видишь, вон ту троицу за столиком возле стойки». Док повел взглядом по сторонам. Троица возле стойки физически выглядела великолепно и совершенно. Безукоризненная фактура, рост, вес, налитые рельефные мускулы, готовый статиста в голливудском фильме «Гладиатор». Секунд 15 на уработку про себя просчитал док, а вслух спросил деда. «Вижу, и что? А то, пираты, местная уголовная элита. Как только бой принесет нам пойло и жратву, эти уроды встанут и подойдут к нашему столику и попытаются плюнуть в еду. Смертельное оскорбление по местным обычаям. Ставлю 10 баксов против одного, что будет именно так». «Принимается», — кивнул док. «А что дальше?» «Дальше?» Дед довольно хмыкнул, словно предвкушая большое удовольствие. «Дальше увидишь. Только не суйся по ПРЭД батька в пекло, как говорил мой покойный напарник майор Анаприенко». Пари дед, конечно, выиграл. Как только официант, трусливо горбясь, принес им на подносе заказ и выставил бутылки на столешницу, центровой строиц поднялся во весь свой двухметровый рост, лениво поиграл надутыми мышцами рук и медленно, но уверенно, лавируя между столиками, двинулся к ним. Два верных побратима последовали за ним, переставляя ноги, словно в медленном африканском танце. Немного оживившаяся публика снова замерла в ожидании дальнейшего развития интригующих событий. «Обрати внимание», – прошипел сквозь зубы Денисов, – «у них каждая конечность работает автономно и не в ритм. Потому здорово играют в баскетбол, а в хоккей хреново. В хоккей нужна согласованная работа рук и ног». Тему дед поднял дискуссионную. В глубине души док с ним не согласился. Легкая атлетика тоже требует четкой координации всех конечностей, а в легкой атлетике чернокожие – непревзойденные мастера. С другой стороны, док не смог вспомнить ни одного выдающегося негра-конькобежца, лыжника – или биатлониста. Но тут ведь имелся серьезный аргумент. Нет в Африке снега, и тренироваться, собственно, негде. С другой стороны, в Америке снега достаточно, но афроамериканцы что-то не особо преуспели в зимних видах спорта. И если уж на то пошло, в плавании и других водных видах спорта тоже не доминировали. Разрешение вопросов плодотворной дискуссии требовало времени и как минимум еще бутылку виски. «Да еще бокс вспомни», – ухмыльнулся Денисов, который, похоже, научился у Химеры читать чужие мысли. На расстоянии плевка местные бретеры приблизиться не успели. Выстрел прозвучал сухо, но внушительно и строго. Мочку правого уха главного забияки вместе с массивной золотой серьгой пуля унесла в неизвестном направлении. Еще короткий треск, и с макушки другого, словно сдутый порывом ветра, слетел пучок волос. Чернокожий гигант с оторванным ухом коротко взвизгнул, испуганно потрогал ладонью образовавшуюся брешь. Его напарник изумленно ощупал голую макушку. Откуда в ладонь Дениса влетел 17-зарядный пластиковый глок, даже многоопытный док не понял. Но факт – вещь упрямая. В правой руке деда аккуратным синим дымком курился ствол. Квембо! То ли шепот, то ли шелест, легкое придыхание, далекий отзвук. Что пронеслось под потолком прокуренного и прокопченного марихуаной зала Тикерунгвале? И тотчас отозвалось выдохом в полсотни глоток. «Квембо!» Гигант со стрельным ухом испуганно попятился, зацепил задницей спинку свободного стула, стул опрокинулся, наступил на ногу внезапно полысевшего приятеля, тот даже не пикнул, и все трое ретировались с завидной быстротой. «Квембо!» Еще раз эхом отозвалось под сводами зала, и откуда-то из беспросветной глубины явилось существо. Док, бессознательно проводящий в уме аналогии, мгновенно классифицировал. Бюрер – зомби. И сразу мысленно изумился. Не может быть в природе такого гибрида. Но, опять же, факты вещь упрямая. И глазам приходилось верить. Горбатый сморщенный карлик, полуистлевший камуфле, немощный, чахлый, беззубый и абсолютно лысый, боязливо проковылял на кривых рахитичных ножках к их столику, становился в шагах пяти, поднял сжатую в крохотный кулачок ручку и прошамкал с трудом. «Товарищ Квемба, но паса хан!» «Но пасаран!» «Они не пройдут!» «Приветствие борцов за Испанскую республику!» «Опа!» – изумленно развел руками Денисов, и его глок самым непостижимым образом куда-то испарился. «Душ сан туждеш! Старая африканская жопа! Ты еще не откинул копыта, мать твою гиену!» Душ сан туждеш подобострастно оскалил гладкие челюсти. «Си, товарищ Квемба, моя тута!» «Ну, садись, садись!» – дед перешел на местный диалект и придвинул ногой третий стул. «Рассказывай, мартышка гребаная, как поживаешь?» Мартышка лишь скривилась в жалкой старческой улыбке и быстро задергала головой, утвердительно отвечая на непонятный вопрос. «Ну вот, полюбуйся!» – дед откинулся на спинку стула. «Туземная достопримечательность. Переводя на наш язык, вор в законе, местный авторитет. В совершенстве владеет магией вуду и, между прочим, может плюнуть отравленной колючкой на 20 метров. А трубочка с колючкой у него всегда в левом рукаве. Я, правда, полагал, что он уже сдох лет 10 назад. А видишь, жив и здоров, аксакал недоделанный. А кто такой Квемба?» Явно заинтригованный, вопросил док. «Квемба?» В дословном переводе «бешеный бегемот». С биологической точки зрения самец гиппопотама в брачный период. К твоему сведению, самцы-бегемоты в Африке ежегодно убивают людей больше, чем львы. Можно смело сказать, что это самый грозный зверь, хотя и мирные травоядные. Ну и, он гордо подбоченился, «здесь я известен, хорошо известен». Именно под кличкой Квембо. А под какой кличкой был известен здесь твой напарник? Как его, майор Анаприенко? Говимба, бешеный слон. Тоже, знаешь ли, не подарок. Африканский слон запах самки в период течки чует за 100 километров. И самка его чует. И когда самец прет эти 100 км к своей желанной возлюбленной, он крушит все на своем пути. Упаси Господи стать Говимба поперек дороги. А почему он слон, а ты бегемот? Майор был тяжелее меня на 20 килограммов. Ох, Денис отхлебнул из бутылки, утерся рукавом, мечтательно зажмурил глаза. Ох, и почудили мы с ним. Вот тут, в Тикерунгвале, нас как-то накрыл спецназ унитаз. Вернее, то был спецзаказ буровиков. Кто такие буровики? Удивленно вскинул брови док. Ну, потомки буров, так мы их называли. Белые юаровцы, короче говоря. Мы тогда с Говимба гоняли для свапа караваны с оружием и прочей херней. Буровики нас вычислили, но никак не могли достать. В конце концов, не поленились, пригнали группу типа Альфа-1 в самую столицу, хотя по тем временам вполне реальная задача. Тут тогда такая каша варилась, и кто только в этом котле не парился. И местные кланы целых три, и кубинцы, их было больше всего, и сваповцы, и буровики, и мы, конечно. Вселенский хаос. Короче, попытались они нас тут прихлопнуть. Их семеро здоровенных, натасканных бугаев, а воевать буровики умеют, уж поверь на слово. Может, потому что водки жрут не меньше нашего. Нас двое. Ну и пошла потеха. Вот этот зал разнесли в дребезги. Хозяин месяц потом ремонт делал. Только мы их уработали. Я лежал за барной стойкой и спокойненько оттуда лупасил, пока одна сука не кинула гранату. Хорошо, что взорвалась она прямо на стойке с пойлом. Вот. Дед поднялся, расстегнул ремень, спустил штаны и без малейшего стеснения продемонстрировал залу голую задницу, густо испещренную грубыми багровыми рубцами. И после этого я ту суку задушил голыми руками. Он потряс в воздухе красными кулачищами. Когда поспел наш взвод караульной роты, дело было кончено. Десятка-два трупов, мы валили всех подряд, и лавровый венок победителя. Мне тогда второй орден боевого красного дали. «Подумаешь!» – хвастливо встрепенулся док, которого после пороженной наполовину бутылки виски потянуло на откровенный трёп. «Я в зоне один как-то положил группу вашего российского спецназа, а они, знаешь ли, будут похлеще твоих буровиков. Правда?» – он пригорюнился, подпер подбородок ладонью. «Потрепали изрядно. Чудом выжил. Да». Док поразился точности собственного сравнения. «Именно чудом. Химера спасла. Вообще, эта зараза мне столько раз жизнь спасала. Со счета сбился». «А где ты положил группу спецназа? В какой обстановке?» – деловито уточнил Денисов. «В лесу. Ну, в лесу бы и я положил. Там возможности маневра почти не ограничены. А в замкнутом пространстве задача трудновыполнимая. Так что не гоношись. Но один хрен молодец. А вот то, что сбился со счета, это плохо. Денисов назидательно поднял указательный палец. Подобные счета нужно вести аккуратно и всегда по ним платить. Но вернемся к нашим баранам. Он повернулся к престарелому аборигену, который молчал во время их разговора, но на каждую фразу согласно кивал. «Где сейчас Гомеш?» «О!» – местный авторитет грустно закатил белки, густо подкрашенной желтой краской африканской лихорадки Цуцугамуши. «Нету Гомеша. Зарезали суки. Еще 3 года назад». Слово «суки» он произнес почти на чистом русском с легким присвистом. «Допрыгался, значит. Ну, туда ему и дорога». Денисов, тем не менее, сморщился досадливо. Но парень был неплохой. Главное, проворный, умный и преданный. Таких мало. «Послушай, Сантуш, а кто может мне его заменить? Мне очень нужен толковый малый. Плачу хорошо, ты знаешь. И долю свою получишь от наводки». Старик озадачно поскреб затылок длинным восковым ногтем. «Ну-ну, колись быстрее», – подстегнул дед. «У тебя наверняка есть подходящая кандидатура». «Да, есть», – решился абориген. «Савимба его зовут. Работает в баре амбассадора официантом. Он ученик Гомеша. Тебе подойдет». «Вот хорошо, только ему пока ни слова. Удавлю, если вякнешь». Денисов вынул из кармана трубочку долларов, бросил ее на столешницу перед нафамильцем легендарного, но покойного президента страны, с которым сам Брежнев целовался в засос, допил содержимое своей бутылки, поднялся решительно. «Все, пошли. Всем горячий привет». Он взмахнул на прощание кулачищем, но пасаран и твердой походкой зашагал на выход. Уже в такси вытер пот со лба, пожаловался горестно. «Старею, устал. Нужно поспать. Завтра у нас трудный день. Прием у королевской семьи. И этого Савимба нужно сделать. Он нам очень пригодится». Дед смежил набрякшие веки и тотчас отрубился, словно топором по башке тюкнули. В номер отеля его пришлось тащить 2 дюжим носильщикам из обслуги отеля. Денисов так и не проснулся в момент транспортировки. Зато утром ровно в 6:00 он постучал в номер дока, уверенно распахнул дверь и... Док с просонни протер глаза, зевнул и обомлел в очередной раз. Воистину, постоянные трансформации деда оставались для него непостижимой загадкой. Белоснежный парадный мундир капитана первого ранга, золотое шитье, золотые погоны, золотые аксельбанты, кортик с золотой рукоятью – все в золоте. Дед искрился огнями и мерцал, словно новогодняя елка. Но более всего поражало обилие наград на могучей груди. Ордена и медали всех стран и народов плотными рядами теснились слева. Справа бриллиантовыми искрами сияли разнокалиберные звезды, среди которых и величиной, и обилием алмазов, рубинов, изумрудов выделялась одна, восьмиконечная, в каждой петлице по разноцветной орденской ленточке. На галстуке еще 2 золотые звездочки, густо осеянные россыпью драгоценных камней. «Ни хрена себе!» – доктор обалдело мотнул головой. «Дед, а дед, а у тебя на жопе наград нет?» «На жопе нет, не положено. И адмиральский мундир, как видишь, не выслужил. Кстати, все почему-то полагают, что я полковник, не дослужившийся до генерал-майора. А я каперанг морской пехоты. Вот так. Одевайся по-быстрому. Нужно поспеть к королевскому завтраку. Вернее, к ужину. Они, жирные свиньи, жрут в 8 утра, а потом целый день дрыхнут. Впрочем, здесь все придерживаются подобного распорядка дня. Жара. А что, мы вот так без приглашений, даже без предупреждения и запросто к королевскому завтраку? «Так здесь тебе не Европа», – хохотнул Денисов. «Тут все действительно запросто. К тому же», – он гордо щелкнул ногтем по красавице-звезде, – «это высшие награды местной республики. Присуждается за особые заслуги, особым королевской крови. Так что я, можно смело сказать, член королевской семьи». Он бодро тряхнул всем телом, на что ордена и медали согласно отозвались тихим малиновым звоном. «Вообще-то у меня почти полный иконостас от всех центрально- и южноафриканских республик, включая высшие награды ЮАР и Родезии». «О, а это ты когда сподобился?» «Уже после развала Союза. Оказал буровикам неоценимые услуги по прихвату урановых и никелевых рудников. Без меня они бы хрен нашли общий язык с местными царьками. Нет, прихватили бы, конечно, и без меня, только воевать им, как америкосам, особо не хотелось. Ну, с моей помощью и договорились тихо, без локальных конфликтов и к всеобщему удовлетворению. Давай, давай, пошевеливайся». Королевский дворец райком снаружи, конечно, глаз не радовал, но внутри поражал пышным вычурным благолепием. Лепниной, точнее говоря. Золото, золото, золото. Благородный металл терял здесь в безыскусном и многократном своем повторении благородство и докучливо мозолил глаз. Длинный ворс персидских ковров, текстура красного и черного дерева, старинные бронзы светильников, красный мрамор, густой, олиповатый и безвкусный замес. И застыли в карауле у портала королевские гвардейцы в невероятных мундирах наполеоновских времен, и прогнулась услужливо дворцовая челядь в смокингах. Ослепленный, подавленный, док даже испуганно попятился, но Денисов по-хозяйски уверенно шагнул вперед, аки в дом родной, возвестил громогласно. Кавалер королевской звезды черного леопарда, капитан первого ранга Максим Трофимович Денисов, к его величеству президенту Родни Суаришу, доложить немедленно. И добавил тихо на русском: «Ублюдки гребаные, мать вашу так». Ждать пришлось недолго. Минут через пять грандиозные, конечно же, густо позолоченные двери в тронный зал распахнулись, и четыре мажордома склонились в пригласительном подобострастном ожидании. Его величество президент Родни Суариш особо не впечатлил дока. Здоровенный негр, как и все аборигены, на одно лицо, лет 70, щедро увешанный висюльками, лентами, аксельбантами, в их количестве он даже превосходил Денисова. Умные ленинские глаза с легким прищуром, вставные линзы все же не избавляли от привычки щуриться. Но ее величество королева, президентша, не то чтобы изумила дока, скорее умилила. Женщин подобной толщины и совершенно немыслимого чисто африканского телосложения ему еще не приходилось видеть. Отнюдь не бочкообразной, нет. У дока в голове почему-то всплыл чисто математический термин «амбивалентная». Грандиозный, высоко посаженный зад королевы выдавался далеко назад, а тяжеленно обвислая грудь далеко вперед. Абсолютно полный круг лица и неожиданно добрая и открытая улыбка. Дед, преодолев строгим парадным шагом половину тронного зала, замер статуей в торжественном, полном достоинства поклоне. Король-президент осклабился ласково во всю ширь искусственной челюсти и без малейшего акцента на чистом рязанском произнес: «Ты, старый валенок, все еще топчешь землю, кирзовой каши тебе в глотку. Когда уж загнешься, пень трухлявый?» Дед, не поднимая головы, внушительно, ясно, бархатным баритоном, нежно вопросил: «Рот, а в дыню не хочешь? Хрен моржовый!» После такого сугубо протокольного королевского приветствия высокие особы бросились друг другу в объятия и троекратно, совершенно искренне и чувственно облобызались в засос. Потом еще потерлись носами. Затем дед припал на колено и почтительно облобызал ручку королевы. Та ласково пристукнула его по макушке сложным японским веером и кокетливо, но тоже без малейшего акцента, укорила: «Макс, сукин сын, где ты шлялся столько лет? Совсем забыл старых друзей. Не спился окончательно, надеюсь? Неужели так и не женился? Ну что ты, Юленька, я никогда не сопьюсь, не дождетесь». «Да, так и не женился. Но ты же знаешь, преданно и безответно люблю тебя одну. А то, что давно не появлялся, сознаюсь честно, виноват, я свинья». Он поднялся с колена и махнул рукой в сторону дока. «Вот, смею рекомендовать, мой друг и ученик Сергей Крыленко. На Украине очень влиятельный человек. И хлопец хороший, наш хлопец, нашего круга человек. Если честно, я здесь представляю его интересы. Но о делах позже. Да, Серега, чтобы было понятно, объясню. Мы с его величеством учились на одном курсе в Рязанском воздушно-десантном. Потом еще вместе совершенствовались в высшей разведывательно-диверсионной школе в Крыму. Ну и повоевали изрядно здесь, на родине его величества. А ее величество закончил Рязанский политехнический институт. Там мы с ней познакомились. Ну, а где же ваши орлы, сизокрылые?» Королева хлопнула в ладоши и звонко выкрикнула: «Петя, Жан, ну где вы там? Дядя Макс приехал». Сизокрылые орлы представляли собой двух здоровенных под стать папаша, но уже изрядно взбрёвших негритосов средних лет. Конечно же, в вычурных мундирах и, конечно же, с головы до ног увешанные блестящими регалиями. Они одновременно выдвинулись откуда-то из боковых дверей и одновременно осклабились. Вот в улыбке, открытой и искренней, они больше походили на мать. Дед крепко обнял каждого за плечи и поотечески чмокнул нос, выдавая по ходу комментарии и напутствия: «Вот этот оболтус, Жан, военный министр, еще не подсидел папашку? Гляди, не балуй, голову оторву. А этот жлоб Петя, начальник генерального штаба. Мафия, откровенно говоря, но династия. Что-то ты, Петруха, больно жирный стал. Перекормила мать младшенького. Куда это годится? Наш брат военный должен поддерживать хорошую спортивную форму». Закончив обмен любезностями, Денисов полюбовался полным составом семейства и огорченно крякнул: «Блин, чуть не забыл. Он развернулся и гаркнул в отворенный дверной проем. «Где вы там, уроды? Подарки несите!» В тронный зал на полусогнутых ногах вползла четверка пепельно-серых от страха негров из обслуги отеля с коробками в руках и окаменела на пороге. «Ну вот, другое дело!» – удовлетворенно крякнул дед и начал процесс дарения. «Это, Ваше Величество, вам! Твои любимые кубинские сигары – эксклюзивные работы мастера Хуга Домингеса. Честно говоря, запарился, пока достал. Дефицит, понимаешь ли? Юлечка, это тебе. Бриллиантами тебя не удивишь, а потому серебро, как ты любишь. Но ручная работа. Таких сережек нигде, кроме России, не достанешь. А вот такую штуку ты нигде не найдешь. Это вам в спальню». Он вынул из кармана мундира лампочку, выложил на широкую ладонь, зачем-то дунул на нее, затем поднял над головой, опустил ладонь. Лампочка осталась висеть в воздухе, искрясь и переливаясь нежно-голубым светом. Королева ахнула испуганно. Более сдержанный супруг от изумления только выкатил глаза и крякнул. «Где взял? Где взял? Где взял?» – пробормотал дед. «Купил. Это, если честно, вам подарок от него». И он кивнул в сторону дока. «Отец, это называется артефакт», – подал голос Жан. «Я видел такое на приеме президента Франции». «Умница», – одобрил Денисов. «Это действительно артефакт. Очень редкая и дорогая штука. Для него не нужны батарейки, аккумуляторы, провода и прочая хрень. Где его повесишь, там останется висеть. И гореть будет вечно. И вот тебе, умник, подарочек от меня». Он отцепил от пояса кортик и протянул его военному министру. «Твою коллекцию. У тебя, знаю, есть два кортика, но этот особый. Их изготовили по специальному заказу в 1951 году. Всего 50 образцов для высшего командного состава ВМФ Советского Союза. Вручали только каперангам и адмиралам за особые заслуги. На, держи». «Спасибо, дядя Макс». Жан бережно принял подарок, и потому, как загорелись его глаза, док безошибочно понял. Дед, впрочем, как и всегда, угадал и попал в самую точку. «Ну, а это тебе, Петруха». Денисов забрал из дрожащих рук служки большую коробку красного дерева и протянул ее начальнику генерального штаба. «Даже не спрашивай, сколько баксов я выложил за ящик этого элитного ирландского пойла. Только замечу, в прошлом году они сварили вискаря только на 300 бутылок. Почему? Не знаю. Но цену запросили за этот сраный скотч запредельную. Пей, младенец, на здоровье, только умеренно». «Так, мальчики, все за стол, за стол». Королева трижды хлопнула в ладоши и подарила доку, именно доку, а не деду, великолепную улыбку, ослепительную, добрую и ласковую. Распахнулась, словно по мановению волшебной палочки, одна из многочисленных боковых дверей. В ее проеме, в глубине грандиозного зала, во всем великолепии предстал бесконечный, теряющийся где-то за горизонтом стол. Накрытый во всю свою необозримую длину, цельной белоснежной скатертью, он, однако, от яств не ломился. Зато предметов сервировки перед каждым прибором стояло и лежало более чем достаточно. Док потерялся сразу и почувствовал себя, словно перед первым заходом в зону. 5 вилок разной формы, 3 разнокалиберных ложки, 5 ножей, 5 разноцветных фужеров, 3 рюмки. Для чего и почему? Одному Аллаху-распорядителю известно. Дед, спасибо всемогущему и всезнающему учителю. Он мазнул по физиономии дока взглядом, все сразу понял, улыбнулся, дружески обнял за плечи. Не робей, Серега, и привыкай. Сразу, для общей информации, напиток, уместный к поданному блюду, тебе подскажет и порекомендует метрдотель. Виночерпий по-нашему, старинному. Официанты сами нальют тебе выбранное пойло в нужный фужер или рюмку. С этим разобрались. Что до вилок, ножей и прочей хренотени, я подскажу. Но ты сразу на глазок прикинь, чем бы тебе наиболее удобно было разгребать предложенную жратву. И поверь мне, не ошибешься. То же касается ножей. Блюда за таким столом предлагают попеременно. И по выбору положат именно в ту тарелку, какую требует этикет. Если блюдо не понравилось, выложу на тарелку скрещенный нож и вилку. Тарелку немедленно уберут. Да, любое мясное яство предлагают уже с положенным гарниром, соусом и салатом. Трескать жареный батат из одной тарелки, цеплять куски филе из хвоста крокодила с другой и заедать маринованными брокколи с третьей – дурной тон. Да и не получится при подобном раскладе и способе подачи блюд. В принципе, все. Но для дальнейшего твоего развития скажу, шведский стол тоже один из принятых в высшем обществе методов столования. И не думай, что там все просто. Только для того, чтобы безукоризненно грамотно застелить скатерти на этом столе, а их там несколько, специалисты тратят 3 часа, а на сервировку уходит 5 часов. И там тебе никто не подскажет, что брать, чем есть и из чего пить. А грёбаные эстеты из высшей тусовки наблюдают за каждым твоим шагом. И потом, если ты допустил малейший промах, начинают ныть за твоей спиной. Он человек не нашего круга, где шарман, бантон и политес. Я, положим, на таких мудаков хрен ложил, но обидно. А потому учти, взялся за гуш, выперся на вершину Олимпа, учись и веди себя соответственно. Тем более, что наука-то понтовая, много ума не нужно, чтобы ее освоить. Все это он непринужденно и тихо умудрился высказать доку всего за полминуты, пока королевская чета обустраивалась за столом. Дождавшись, когда сюзерены умостились, Денисов и сам с достоинством уселся на предупредительно выдвинутый перед его задницей стул и заложил за ворот безукоризненно белоснежную накрахмаленную до деревянной плотности салфетку. И все пошло точно так, как предсказал и обозначил дед. Док, впрочем, в этом уже не сомневался. И услушливый метрдотель с французским прононсом крутился вокруг, интимно склонялся к уху и ласковым шепотом предлагал напитки, и вертелись неуловимыми тенями ловкие официанты. И все получалось, и все было необыкновенно вкусно и уместно. Черепаховый суп, ароматный и обжигающий горячий, освежающие салаты, мясо как минимум 10 сортов в любом виде, от отбивного до фрикасе, самыми неимоверными и экзотическими гарнирами и подливками. Рыбные блюда от итальянских фрутто дель маре до японских суши. Десерт. Божественный десерт. Честно говоря, док даже не подозревал о существовании тех блюд, что подавались на королевский стол. Да что там, идентифицировать ему удалось только телячий ростбиф с кровью. Спасибо, дед перед каждой переменной блюд слегка наклонялся в его сторону и шепотом, почти не открывая рта, выдавал короткий, но емкий комментарий. Салат Пикадилли, Англия, почти что наша селедка под шубой. Хорош под родную водочку. О, отбивная по-милански. Бери к ней вот этот соус. Биарнес. Чесноком немного будет разить, но его запах потом перебьют другие приправы. Опа, мозги запеченные по-парижски. Рекомендую, только черпай их вон той маленькой ложечкой с длинной ручкой. Бифштекс провансаль. Мне лично не нравится. Так, для лобстера бери вот ту большую вилку и вот тот широкий нож. Следи внимательно, я буду орудовать, а ты делай, как я. Ага. Эти японские суши-роллы берут руками. Тебе сразу же подадут миску с дольками лимона и полотенце. Лимон в качестве мыла. О, ну это чисто местное. Пресловутое филе из хвоста крокодила под белым португальским соусом. Очень вкусно. Вот, дошли до десерта. Док к концу обеда расслабился и почувствовал себя так, словно находился в надежном схроне во время выброса. Даже включился во всеобщий веселый разговор обо всем и ни о чем. Балагурил, отпускал комплименты королеве, даже безобидно подтрунивал над местными порядками и обычаями, но в допустимых этикетом пределах. Однако кто и когда установил правила этого этикета? Король-президент наконец выдернул из-за ворота салфетку, промокнул пухлые вывернутые наружу, как у любого негра, губы. «Вот только не у каждого негритоса они такие сальные, эти губы», — саркастически отметил при себя док. «Да, зажрались их величество. Их бы на месячишко в зону, да банку консервов раз в сутки сухарем. И то роскошь. Местная басота, небось, тухлятиной питается. Да и то, если повезет». Президент Суареш бросил скомканную салфетку на стол, поднялся, тяжело отдуваясь. Тут док его понимал, сам натрескался до одышки. «Что ж, сеньоры, прошу всех в мой бирюзовый кабинет. Рюмка французского коньяка, чашка арабского кофе, кубинская сигара – все, что нужно нам, мужчинам, и для задушевной беседы, и для расслабухи. Да он еще и философ, – хохотнул док, – только сауну забыл и голых телок для расслабухи. Бирюзовый кабинет короля, как и все кулуары, скромностью не отличался. Наоборот, все та же помпезность, шик, блеск и красота. Своеобразная красота в чисто туземном вкусе. И лишь картина Рембрандта на стене кощунственным диссонансом выпадала из стандарта. «Копия?» – шепотом осведомился доку Денисову. «Обижаешь», – шмыгнув носом, ответил тот. «Конечно, подлинник». Все чинно расселись вокруг низкого журнального, как говорили в совдепе, столика, вырубленного из цельного куска горного хрусталя. Пять кресел, мягких глубоких ракушек, обтянутых крокодиловой кожей, ровно по количеству мужчин. На столе коробка кубинских сигар. Мастера Хуго Домингеса, естественно. Платиновые сигарные ножницы. Благородно, достойно, по-королевски. Родни Суареш раскурил сигару, затянулся, как полагается, в половину затяжки, блаженно прикрыл глаза. Пузатые коньячные бокалы, бутылка коньяка Хеннесси, поднос с кофейником и крохотными чашечками материализовались на столешнице, словно по мановению волшебной палочки. Вышколенная королевская прислуга работала безукоризненно. Субстанция, распыленная в бескрайних просторах космоса, организовалась на мгновение в плотную материальную структуру и снова растворилась в беспредельных глубинах и вышинах. «Ну, колись, старый авантюрист, тебя, похоже, только могила успокоит», — откровенно любуясь старым другом, после третьей сигарной затяжки выдохнул Суариш. «Что задумал в этот раз?» Денисов сжал в ладонях бокал с коньяком, хищно поводил над ним красным носом, пригубил, раскатал мизерную клоповую дозу языком по небу, кивнул в сторону дока. «Сереге нужен золотой рудник. Небольшой такой рудничок. Понтовый, заброшенный, чисто для прикрытия». «No problem». Король радушно развел руками. «На территории республики много заброшенных по причине непродуктивности золотых рудников. Выбирай любой. Отдам за даром». Дед принял на вкусовые рецепторы еще одну минимальную дозу коньяка, игнорируя ножницы, откусил кончик сигары зубами, щелкнул золотой настольной зажигалкой. Ронсон пыхнул четверть затяжки. «Тут дело очень тонкое и деликатное. Потому по поводу рудника я обращусь к Навумбу». «Стоп, стоп, не заводись!» Денисов предостерегающе поднял руку, заметив, как гневно взметнулись брови его королевско-президентского величества. «Я сейчас все объясню. Да-да, вы не любите друг друга. Поделили территорию и вынуждены поддерживать военный нейтралитет и соблюдать границы. Это я не для тебя говорю, а поясняю ситуацию Сереге. А ему, повторяю, для прикрытия нужен такой рудник, чтобы к нему не могла добраться ни одна собака. Я даже не подразумеваю какой-либо аудит. Просто ни один поганый нос не должен сунуться туда, ни один шакал не должен подойти ближе, чем на километр. Такой рудник можно найти только на территории Навумбу. Почему? Поясняю. Земли, контролируемые Навумбу, терра инкогнита, совершенно глухое, дикое и гиблое место. Сам Навумбу, дикарь, людоед, чудовище. А ты, род, и я это утверждаю без преувеличений и не желаю тебе польстить, на данный международный политический момент самый цивилизованный и продвинутый в Центральной и Южной Африке правитель. При этих словах Суариш гордо выпрямился и смущенно кашлянул. «Да-да-да», – Денисов указал на него сигарой, – «именно так. И ты повязан всякими международными соглашениями, договорами, обязательствами. У тебя постоянно пасутся международные наблюдатели, представители ООН, ЮНЕСКО, Евросоюза, америкосы и китайозы, россияне и, конечно, буровики. Консульство, посольство, представительство, банки, крупнейшие торговые компании. Ты постоянно находишься под этим международным колпаком и вынужден строго придерживаться принятых конвенций, договоров и прочей хренотени. Ну и припрется к тебе с кучей мандатов какой-нибудь представитель и скажет, давай показывай, что там у тебя за деятель обосновался и золотишко роет. А я тебе совершенно точно заявляю, обязательно припрется. И ты, вернее, твои чиновники, вынуждены будут показать и объяснить, что к чему. А нам, Серега, этого не надо. Не нужно нам это. И тебя не хотим ставить в неловкое положение перед международным сообществом. Потому рудник будем искать у Навумбу. А ты можешь помочь, но твоя дружеская помощь будет куда более существенной и полезной, чем чисто механическую часть Навумбу. Ух, Макс, какой хитрый жопой ты был, такой и остался, ласково оскалился президент. Ладно, рассказывай, чем могу, конечно, помогу. Да, помощь, собственно, требуется не столь значительная. Но очень, как бы это сказать, ответственная и доверительная. Так, сколько сейчас судов сухогрузов ходит под твоим флагом? Суариш сморщил лоб, в напряженном раздумье развел руками, протянул нерешительно. 10, кажется. Уже 15, отец, тихо поправил военный министр Жан. Замечательно, дед потер ладошки. Так вот, раз в месяц один из сухогрузов будет забирать из ЮАР небольшую партию груза в ящиках. В ящиках будут алюминиевые слямбы, слитки алюминия, проще говоря. Здесь судно разгружается, и ящики транспортируются на рудник, который Серега приобретает у Навумбу. Через неделю те же ящики снова транспортируются и грузятся на то же судно. Оно совершает рейс на Украину, разгружается или в Одессе, или в Ильичевске. Только в ящиках будет уже не алюминий, а золотые слитки в них будут. Денисов взял паузу, достойную великого артиста, и вперился всепроникающим взглядом в лица окружающих, отслеживая реакцию. На лицах королевских детей не отразилось, собственно, ничего. Скорее всего, Жан и Пьер не поняли, какая фишка кроется в словах дяди Макса, и не увидели в его чисто деловых соображениях ничего предосудительного, странного и необычного. Но король закатил на мгновение глаза, затем прыснул в кулак и зашелся в приступе тихого, но неудержимого смеха. Трясся он долго, секунд 30, затем смахнул выступившие от смеха слезы, продавил, шмыгая носом. «Блин, ну узнаю старого пройдоху. Золото у него, понимаешь, будет в ящиках. Хорошо, что не героин или ракетные установки. Вот только откуда это золото возьмется в заброшенных понтовых копальнях? А вот это, Рот, уже наше дело, достаточно жестко отрезал Денисов, но сразу смягчил тон. Ты прекрасно понимаешь, нас здесь пятеро мужчин, все мы люди одного круга, нашего круга. И больше о том, что я тебе сказал сейчас, не знает и не должен знать никто, никто, будь он хоть президент Соединенных Штатов Америки или генсек ООН. Ладно, Суареш достал из кармана белоснежный батистовый платок, высморкался шумно и аппетитно, настроился на деловой лад. В чем будет заключаться наша помощь? В чем? А просто. К ящикам, которые погрузят на борт корабля, не должен подойти ни один человек. Упаси Господи, под страхом смертной казни. Охранные функции возложить на лучших людей. Лучших из лучших сторожевых псов. У тебя ведь, Жан, есть такие люди? Старший сын, важно, с истинно королевским достоинством, кивнул и тотчас уточнил деловито. Люди, конечно, есть, дядя Макс, найду лучших. Но как они смогут обеспечить охрану на территории Навумбу? О, на территории Навумбу твои люди не нужны. Там, на его земле, у нас будет такая охрана. Дед приложился к коньячному бокалу, пыхнул сигары. Такая охрана, которую даже в самом страшном сне не увидишь. Так что отвечаешь только за охрану на подконтрольной территории. Услуги, конечно, будут оплачены очень достойно. Хорошо, это несложно, Суареш хитро прищурился. А что еще? Денисов склонился к нему и ласково потрепал по все еще курчавой, но седой макушке. А еще то, что ты, лукавый старый горилла, процент получишь именно королевский. А еще, и это вовсе не исключено, я сделаю тебя, годочков через 5-6, генеральным секретарем ООН. Если доживем оба, конечно. А ты ведь, старый хрен, очень этого хочешь. Но если я не доживу, то вот он, Серега, тебе эту должность пробьет. На, Серега, пробьешь? Док нерешительно пожал плечами. Стараюсь, разумеется. Если бы еще знать, как это... А я тебя научу. Хохотнув, перебил его Дениса. Ну, выпили, поговорили, вспомнили былое. Пора и честь знать. Позвольте откланяться, Ваше Величество, дабы не потревожить ваш послеобеденный отдых. Он раздробил в пепельницу окурок сигары, поднялся, одернул мундир и действительно отвесил Суаришу глубокий почтительный поклон. «Дед, а что ты имел в виду, когда сказал, что я человек вашего круга?» Док иронично прищурился, когда они после королевского обеда засели в номере Денисова и заказали еще один истинно королевский, но строго местный обед на 5 персон – покормить проголодавшуюся химеру. «Это в каком таком кругу я с твоего благословения имел честь оказаться?» «Видишь ли, внучек, круг – это такое понятие?» Денисов глубоко втянул в себя облагороженным японским кондиционером воздух. «Стараюсь, конечно, объяснить, но это не каста, не тайный орден. Это для каждого понятие чисто индивидуальное. Найти свой круг очень непросто. Вот ты много лет считал среду сталкеров своим кругом. Кто-то из сталкеров тебе нравился, кто-то нет. Но это не твой круг, и потому тебя из него и выперли, в конце концов. Хотя не исключено, хомяк был человеком твоего круга. Скорее всего, единственный человек твоего круга. Потому ты с ним и сошелся так быстро, и поэтому он принял тебя в ученики. Возьмем, к примеру, великосветскую тусовку. Этот термин, наш круг, пошел из их среды. И как они, все эти великожопые, в большинстве своем тупые дебилы, обученные чисто обезьяны хорошим манерам, кичатся принадлежностью к своему кругу. А никакого круга, по сути, у них нет. Есть дешевые понты, но каждый из них все же индивидуальность, и каждый принадлежит кругу. Определяется этот круг чисто интуитивно, подсознательно, на уровне рефлекса. Вот, рыбак рыбака видит издалека. И неважно, король, президент перед тобой или бомжар с помойки, хотя не стоит вдаваться в крайности. Однако, темный Патрик, легенда ирландского эпоса, очень мудрого, кстати, эпоса, был простым бедным крестьянином, как и греческие философы, Сократ, Диоген. Всех не помню, но примеров могу привести массу. О, отойди, Александр Великий, ты заслоняешь мне солнце. Это Диоген. Ответ Македонского. Если бы я не был императором, я хотел бы быть Диогеном. Факт. Они совершенно разные и по происхождению, и по образу жизни. Пересеклись на мгновение, и этого мгновения не хватило, чтобы определиться. Мы с тобой одной крови. Это из Киплинга. И неважно, какого ты происхождения, какого цвета кожи, какой национальности и вероисповедания. При этом подлецы и негодяи вертятся в своем кругу, дураки в своем, а философы в своем. Но только последние сознают глубинную суть явления. Остальные вертятся бессознательно. Но просто тянет их, как магнитом, друг к другу. Вот так. Главное, в своем кругу, истинно своем, Все вопросы решаются легко и просто. Даже слов не нужно. Вот как у тебя с Химерой. Король-президент Суариш, его дражайшая супруга Юлия – люди моего круга. Моего круга. Ну и ты, дурашка, тоже. Иначе какого бы хрена я с тобой возился, как хомяк? И почему ты обратился за помощью именно ко мне? Но запомни, несколько правил. Если ты обрел круг, никогда не лги людям своего круга. Иным чужим сколько угодно, если есть потребности и желания. Хотя, Денисов сморщил нос и почесал затылок. Правда, искренность – страшное и верное оружие. Но это особая отдельная тема. Так вот, если твой треп будет убедительным, чужие воспримут его за чистую монету. Свои – никогда. Вот на том инстинктивном, подсознательном уровне поймут мгновенно, что лжешь, и выкинут тебя из своего круга. Будет очень больно, поверь мне на слово. Правило второе, куда более трудновыполнимое. Никогда не предавай людей своего круга. Никогда. Иначе будешь проклят. Умри, но не предавай. И последнее правило. Помогай своим, чем можешь и как можешь. Сними последнюю рубаху и отдай. Все вернется старицей. У каждого круга, конечно, свои правила, но я привел тебе главенствующие правила нашего круга. Все понятно? Да. Ошарашенной лекцией док задумчиво покивал. А вы, Максим Трофимович, философ от Бога. О, понял, Серега? Я же говорю, наш человек. Дед самодовольно шмыгнул носом. Вот и учись, пока живой. А я живой. И ты живой. И наливай. Только мне бордошки. Вечером еще предстоит потрудиться. Док до краев наполнил красным вином большой хрустальный бокал и придвинул его к деду. Сам же выглянул в коридор. Там никого не было. Открыл дверь своего номера, широко распахнул ее и позвал мысленно. «Чудо, вали к нам. Жрать подано». Серые блики пронеслись по стене коридора и исчезли за дверным проемом в номере Денисова. Док затворил дверь своего номера, а на ручку двери номера деда вывесил табличку «Не беспокоить». Со стороны его манипуляции выглядели странно и подозрительно, потому док и постарался предварительно убедиться в отсутствии свидетелей. Химера, материализовавшись во всей своей дикой чернобыльской красоте посреди ворсистого ковра, недовольно впыркнула. Док научился еще не только читать и понимать ее мысли, но и невидимые внешние проявления чувств. Наконец-то вспомнил. Я, между прочим, четверо суток не жрамши. И уже представляю, каким дерьмом ты собираешься меня накормить. Ну, извини, развел руками док. Кабана или псевдоплоть не припасли. Зато бананов сколько угодно. Может, станешь травоядной? Очень советую. Химера метнула в него недовольный взгляд, желтых глаз, и придвинулась к столу с яствами. Голова ее нависла над столешницей. Желтые глазища хищно зашарили в поисках удобоваримой пищи. Нет, ну правда, чудо. Док виновато шмыгнул носом. Я мог бы заказать себе в номер громадный кусок сырого мяса, но согласись, в глазах обслуги отеля это выглядело бы более чем странным. Ты уж потерпи, послезавтра отправимся в буш, и ты там поохотишься в волю, натрескаешься от пуза, а пока лопай то, что дают. Что меня поражает в вашем русском языке, Химера одним махом слизнула с тарелки кровавый розбив, поглотила не разжевывая, так это обилие синонимов. Есть, кушать, жрать, лопать, трескать, хавать, трапезничать, питаться, обедать. Ни в португальском, ни в английском такого разнообразия нет. Я уж не говорю о местном диалекте. Она долго и опасливо принюхилась к громадному блюду с омаром. Решилась, наконец, цапнула морского рака зубами, разжевала тщательно, с задумчивым выражением на морде. Сморщилась, но довольна. Неплохо, очень пикантный вкус. Ты, я погляжу, стала непревзойденным экспертом в области лингвистики. Полиглот гребаный. Док иронично прищурился. Это потому, что я высшее существо, я чудо. Без малейшего промедления гордо ответствовала Химера и уткнулась носом в тарелку со свиными отбивными по-португальски. Что-что, а скромность отнюдь не твое украшение и достоинство, буркнул док. Денисов наблюдал за трапезой Химеры с хорошо знакомым доку выражением на лице. Старый, тертый сталкер, 15 лет пропарившийся в зоне и умудрившийся там выжить, док не раз наблюдал это выражение. Как на розовых физиономиях юнцов-отмычек, так и на испещренных шрамами мордах, убеленных сединами ветеранов. Только на лицах салаг это выражение рисовалось раз 30 за рейд, а ветераны позировали хотя бы раз в месяц, потому что хотя бы раз в месяц в зоне можно было встретить что-то новое, непонятное и необъяснимое. Любопытство, недоумение, изумление, запредельный суеверный страх – все одновременно отражалось на лице, которое застывало неподвижной маской. Умственный ступор. И он, ступор, парализовал любого такого земного и грешного человека при виде очередного инфернального порождения зоны. Он же и был причиной того странного, отрешенного и неземного выражения, которое сейчас превратило лицо Денисова в маску каменного идола. Быстро снять мозги с тормоза получалось отнюдь не у каждого. Опыт Дока не раз подтверждал этот жизненный постулат. Тут все зависело не только от привычки, но и от внутреннего уклада, от врожденной психологической установки, свойственной каждому человеческому индивидууму. Оттого-то не каждый может стать космонавтом или обычным мирным селянином. Но кто не успел, тот опоздал. И Док десятки раз наблюдал, как того, кто не смог вовремя снять мозги с тормоза, зона навечно забирала в свои гостеприимно разверстые объятия. «Ну давай, дед, покажи, на что ты способен», – злорадно хихикнул про себя Док. «А то, понимаешь ли, королевский этикет и менталитет он в совершенстве изучил, а хлебника нашей сталкерской сухой перловой каши». Денисов очередной раз доказал, что способен на многое. Он выпал из транса в течение расчетного для истого ветерана времени. Правда, зацепил со стола не бутылку бордо, а бутылку крепкого ямайского рома, набулькал себе полный стакан и, нервно поигрывая кадыком, осушил в один присест. Кинул в рот на закуску кружок лимона, выловив его из миски для полоскания рук, крякнул. «Вот что, Серега, у меня есть, конечно, соображения по поводу охраны твоего рудника. Я их сегодня изложил, чисто гипотетически, интуитивно, Суаришу. Так вот, я полагаю, что лучшего охранника, чем твоя химера, не найдешь. На территории Навомбу. Эх, да ты сам поймешь, что такое Навомбу, его окружение, обычаи и нравы племени, вождем которого он является. Да, химера в качестве стража – идеальный вариант. Исключено», – Док сокрушенно покачал головой. «Чудо не может находиться во внешней среде, ну, вне зоны, дольше месяца. Она зачахнет и сдохнет, как и любой другой обитатель зоны. Вот в чем проблема. Хотя она, эта проблема для нас, нормальных людей и животных, населяющих планету, возможно, вовсе не проблема, а единственный способ спасения от... Ну, не буду уточнять, от кого». Дед задумчиво поскреб затылок. «Плохо. А я уж был понадеялся. Но нужно что-то придумать». «А что тут думать?» – прочавкал химера с аппетитом жуя небольшую вяленую акулу. «Зомбируй десяток львов, они и будут охранять». Док и дед одновременно отвалили каждую нижнюю челюсть и посмотрели на воистину адское порождение зоны. «Ну чего уставились?» Чудо гулко отрыгнуло и невозмутимо принялась голодать баранью ногу. Судя по всему, местная кухня все же пришлась химере по вкусу. «Да так, ничего», — иронично протянул Док. «Все правильно, зомбируешь десяток львов, леопардов, там штук 5-6, парочку носорогов. Вот и готова охрана». «Носорогов не получится», — совершенно серьезно ответствовала химера. «Я специализируюсь исключительно в зомбировании животных из отряда кошачьих. Стальные, особенно травоядные, не мои компетенции». «Ага», – торжественно ткнул чудо пальцем Док. «А я всегда утверждал, что ты кошка, потому и специализируешься исключительно в породе кошачьих». «Ну», – химера, как показалось Доку, немного смутилась. «Я никогда не отрицала факта, что я, возможно, где-то кошка. Но вообще-то я чудо». Вечером в баре амбассадора Денисов показал очередной мастер-класс. Док внимательно выслушал предварительные инструкции, но ничего толком не понял, поскольку не яснил главного вопроса – зачем. Но прикословить деду не стал, потому что другую истину усвоил железно. Денисов ничего не делает просто так, без уже определенной и намеченной цели. Цель идет уверенно и действует согласно строгому плану, который сложился в его многоопытной дедовской башке. А еще дед не любил наводящих, уточняющих вопросов. Если такого и задавались, то отвечал на них так уклончиво и расплывчато, что сам черт не понял бы, что он подразумевал в своем ответе и куда дальше понесет его нелегкое. Потому лучше покориться, смириться и слепо следовать за проводником. Ему, проводнику, виднее, куда топать. Законы Денисова, впрочем, мало чем отличались от сталкерских, поэтому Док освоил их легко. Инструкции были достаточно просты. Прикидываться вдрызг пьяным дурачком, разговаривать на английском и не проявлять никакой собственной инициативы, чтобы не произошло. Просто сидеть за стойкой, глотать виски, клевать носом. И главное, ни во что не вмешиваться. Все. Еще дед подобрал Доку соответствующий гардероб. И когда Док облачился в кутюр от Денисова и полюбовался собой в зеркале, то поразился искренне. Как все-таки одеяние меняет человеческий облик. И не только внешний, но и внутренний. Из зеркальной рамы на него пялился типичный турист, простоватый и дурковатый. Один из худших представителей среднего класса, скопивший деньжат на экзотическое путешествие и возжелавший насладиться экзотикой от души по полному тарифу. Дед выглядел не лучше. Пробковый белый шлем, а под ним тупой, но добродушный пьяный оскал во всю морду. Цветастая свободная тайская рубаха на выпуск. Короткие широкие рукава скрывали круглый, хотя и несколько усохший бицепсы деда. Правда, мощные волосатые предплечья и ладони лопаты наводили на размышления о том, что с владельцем подобных статей, несмотря на его преклонный возраст, лучше в физические пререкания не вступать. Короткие льняные шорты, легкие сандалии, кожаная барсетка на длинном узком ремешке через плечо. Еще дед как-то сморщился, весь сутулился и разом постарел еще лет на 10. В целом и в общем классический английский пенсионер, непоседа. Перед тем, как по выражению деда зависнуть в гадюшнике, он еще раз навестил полицейское управление, откуда вышел с довольным выражением лица и решительно махнул рукой. Но Серега понеслась. Что особо поразило дока, так это поведение деда в баре. Куда подевался грубый дебошир и забияка, нахальный самоуверенный бритер и оголтелый расист, слуга царю, отец солдата, добродушный балагур и миляга. Рубаха парень, открытый и добрый. Он щедро сорил чаевыми, совал 10-долларовые бумажки кому и куда попало. Черным полуобнаженным танцовщицам, например, прямо в трусы. То и дело дружески похлопал официантов по плечам и спинам, а к бармену едва не полез целоваться. И при этом старательно, будучи в полупьяном угаре, демонстрировал всем содержимое своей барсетки. Буйствовал подобным образом дед в течение 2 часов. Затем, подняв на грудь в общей сложности с 10 разнообразных коктейлей, этого деду хватало всего на 1/4 заправки, он «окосел», в кавычках, весьма заметно, обмяк в кресле, бессмысленно пяли по сторонам посоловевшие глаза. Барсетку выложил на столешницу под левую руку. Док, как и было приказано, старательно играл свою роль. Танцовщицам, правда, в исподние деньги не совал, и в общем веселье участвовал вяло, без огонька. Но коктейли пил старательно и воодушевленно, нисколько не уступая количеству потребленного пойла деду. Следует отдать должное, большинство коктейлей доку понравилось. Может, потому что ничего подобного раньше не пробовал. Пьяным он себя не чувствовал, так, немного в тонусе, но, повинуясь многозначительному взгляду Денисова, который кинжалом на мгновение сверкнул из-под напрягших век, угомонился и тоже бесформенной студенистой массой растекся по креслу. Вот еще фокус, которым в совершенстве владел Денисов. Он мог говорить четким ясным шепотом, совершенно не раскрывая рта. Никакого даже легкого движения губ, ни малейшего намека на мимику. Этакое чревовещание и только. Вот и теперь он вдруг начал чревовещательный сеанс. Сейчас к нам, чтобы убрать со стола, подойдет вон тот малый, что вертится за моей спиной. Вот, уже подходит. Потом он постарается отвлечь наше с тобой внимание, отвлекайся, делай все, как он хочет. Конечно же, дед знал, что произойдет дальше, поскольку сам написал партитуру. Но док пока не понимал, что, собственно, происходит. Официант, смазливый даже по европейским стандартам, лет 25, с выразительными умными глазами, стройный, мускулистый, изысканно вежливый, настоящий африканский мачо, склонился над их столиком, озарил пространство ослепительной белоснежной улыбкой. «Сеньоры, разрешите прибрать ваш столик?» «Прибирай, Чеп», – проворнякал дед и вяло махнул рукой. «А потом принесешь нам еще по крепкому коктейлю с ромом». Официант ловко прибрал со стола пустые бокалы, смахнул влажной салфеткой крошки, промокнул пятна пролитого спиртного и вдруг испуганно выкатил глаза. «Господи, да что же этот кретин делает?» Дед испуганно вздрогнул и повернулся в том направлении, куда указывал взгляд официанта. Док последовал его примеру и тоже обернулся. Ничего особенного не происходило. Просто другой официант, напарник матча, нагромоздил на свой поднос целую гору пустой посуды, потерял равновесие, отчего несколько бокалов опасно накренились и в конце концов соскользнули с подноса, разбившись с мелодичным звоном. «Действительно кретин!» – буркнул дед и снова уткнулся носом в свой полупустой стакан. Мачо на изысканном безукоризненном английском извинился за поведение своего напарника и ретировался. «Ну и что?» – не удержался от вопроса док. «А то!» – довольно ухмыльнулся дед. Что этот ловкач-воришка вытянул у меня из сумки 200 баксов. Щипнул, так это звучит на воровском жаргоне. Украденные баксы у него в правом кармане брюк. Что будет дальше, сейчас увидишь. Можешь расслабиться и спокойно наблюдать. Официант, ничего не подозревая, не спеша прибрал соседний столик и направился в посудомоечную. Но едва он приблизился к двери, как из проема вынырнули сразу 3 дюжих полицейских в легких белых туземных формах. Один из полисменов ловко вывернул из рук официанта под нос. 2 других, привычно и отработанно, ухватили его за руки. Один за правый, другой за левый. Мальчик дернулся было, но тотчас получил ощутимый удар кулаком в живот. ойкнул, сломался пополам. На его запястьях защелкнулись наручники. Первый полицейский, видимо, командир группы, небрежно бросил поднос с посудой прямо на пол, цепился в копну курчавых волос и, словно какой-то демон темного царства, поволок официанта за собой. Вся сцена заняла секунд 10, не больше. Никто из посетителей бара даже не понял, вернее, не успел понять, что произошло. На падение подноса, конечно, отреагировали, повернули голову, услышав грохот, но увидели только осколки битой посуды, разбросанные по полу. «Чисто сработали, молодцы», – похвалил дед. «Я, впрочем, просил начальника выделить лучших людей. Ну, теперь не откажусь от стаканчика чистого виски без содовой, и пойдем досматривать последний акт этой человеческой комедии. А я сыграю в нем главную роль». Внезапно протрезвевший после стаканчика виски, дед выбросил в качестве чаевых на столешнице еще $20 и твердой походкой направился к двери. Заинтригованный док зашагал вслед за ним. Путь предстоял недолгий. Они просто пересекли наискось центральный проспект столицы и вошли в здание главного полицейского управления. Поднялись на второй этаж и через приемную, где их как добрых знакомых приветствовал запомнившийся доку секретарь, вошли в кабинет начальника. Там начальник, полагающийся для таких ситуаций в позе, восседал за своим столом. На ковре, перед столом на коленях, в униженной позе прогнулся бедняга-официант, закованный в наручники. По бокам его зорко стерегли два полисмена. При виде посетителей начальник приветливо оскалился, приподнял с кресла сановный зад, протянул навстречу сразу обе руки. «Рад, очень рад, сеньор Денисов, сеньор Крыленко. Проходите, проходите». Затем гаркнул громогласно. «Фернандеш, кресло сеньорам!» Тотчас из приемной метнулся секретарь. Притащил одно кресло, услужливо подсунув его прямо под зад Денисова. Затем, запыхавшись от усердия, обустроил и дока в другом кресле. «Теперь понятых быстро!» – распорядился шеф полиции и дежурного адвоката. Брови дока удивленно поползли вверх. «Вот чего не ожидал, так не ожидал. Понятые, процедура, адвокат. Вы можете хранить молчание. Все, что не скажете, может быть истолковано против вас. Да что за хренотень? Соединенные Штаты Америки? Ей-богу, смешно. Не обращай внимания, – зачарево вещал в своей манере дед. Обезьяны, они и есть обезьяны. Понятые, два угрюмых, придавленных своей законопослушной миссией пожилых негритоса, явились по указанию грозного начальства почти мгновенно. С такой же космической скоростью нарисовался в кабинете дежурный адвокат, весьма импозантный толстый туземец в легком, но строгом костюме и очках в золотой оправе. На запястье его красовался настоящий Ролекс, на что док почему-то обратил внимание в первую очередь. Впрочем, Ролекс мог быть и поддельным китайского производства. Неважно, адвокат производил впечатление солидного, преуспевающего деляги, а это внушало должное почтение. Вступительная речь начальника полиции в переводе на русский ментовской сленг звучала приблизительно так. «Ну что, Савимба, на этот раз ты допрыгался. Кранты тебе, не отвертишься. Взяли тебя с поличным, так что светит тебе по нашим демократическим законам отрезание обеих ушей, языка и отрубание правой руки по локоть. Что, будешь колоться? Добровольное признание и сотрудничество со следствием влекут за собой смягчение судебного приговора. Ну, что, сука, отвечай, будешь колоться?» Заключительную часть речи начальник сопроводил чувствительной оплеухой, так что смазливая физиономия подозреваемого резко дернулась. Адвокат при этом смущенно кашлянул и отвернулся в сторону. Савимба обиженно шмыгнул носом, вытер разбитую губу плечо, сплюнул кровавую слюну прямо на ковер. Ответная речь его звучала твердо, непреклонно и на ментовский переводилась так. «Ты, начальник, меня на понт не бери. Ты докажи сначала мою вину. А я честный фраер, чужого не беру, работаю, не покладая чистых рук своих, зарабатывая на кусок хлебушка, чтобы прокормить одинокую матушку мою и троих малолетних братишек». Выслушав эту далеко не искреннюю исповедь подозреваемого, начальник коротко распорядился обыскать. Савимба подняли на ноги мощным рывком за шиворот. Один из полицейских залез ему в правый карман брюк и достал оттуда 200 долларовые купюры. Начальник взял их, рассмотрел внимательно и хлестнул бумажками по носу подозреваемому. «А это откуда? Нахальная мартышка!» «Это мои деньги, начальник», – уверенно заявил Савимба. «Я их честно заработал за несколько лет безупречной работы и всегда ношу с собой, чтобы не украли. А то, знаете ли, уровень преступности в нашей бедной стране еще очень высок, несмотря на все старания нашей доблестной полиции под вашим чутким руководством». «Вот как?» – злорадно прищурился шеф полиции. «А я утверждаю, что украл их ты вот у того уважаемого сеньора», – он кивнул в сторону деда. А сеньор этот, к твоему сведению, заслуженный гражданин нашей независимой республики и кавалер золотой королевской звезды черного леопарда. Так что, Савимба, уши, язык и руку тебе отрежут. Это я тебе гарантирую. И скажи спасибо, что по нашим демократическим законам тебе за оскорбление и кражу у члена королевской семьи не отрежут голову.